Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня еще раз из книги Деяний апостолов 27 главы, стихи от 20 по 25. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению. И как долго не ели, то Павел встал посреди них, сказал: мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано». Мы уже два раза говорили на этот текст Писания и подчеркивали о важности иметь своим Богом того Бога, которого имел апостол Павел. Все люди имеют своих богов, материальных, философских или идеальных, но есть один истинный Бог – и это Бог Библии. Это Бог, которого только Библия открывает для нас, и его имел апостол Павел. И этот Бог мог спасти Павла и других плывущих с ним на корабле, когда буря угрожала смертью всем им, и исчезла для них всякая надежда на спасение. Мы подчеркнули также, что библейский Бог является реальным, и его можно лично знать, как знали многие верующие во все века истории человеческой здесь на земле, и как знал его Павел. Потом мы говорили, что библейский Бог есть Бог чудес, и он может творить сверхъестественное или то, что мы называем чудесами. Сегодня мы еще хотим обратить внимание на две истины об этом Боге Библии, а именно – этот Бог есть Богом любви. И этот Бог также является страшным Богом. Все фальшивые боги всегда держат своих поклонников под страхом. И из страха люди поклоняются и служат им. Но библейский Бог есть Бог любви. И эту любовь он много раз доказал на деле. Он показал эту любовь, когда сотворил человека для себя и для своей славы. Человек является объектом его любви, и в своих отношениях к человеку Бог открывается нам как Бог любви. Когда человек через непослушание пал, Бог не перестал любить и падшего человека, и совершил для него вечное спасение, уплатив за это большую цену. Писание говорит, что Бог так возлюбил мир, то есть человека, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верящий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Он отдал Его на крестные мучения и смерть, тогда, когда мы, люди, были Его врагами, были грешниками, как говорит 5 глава послания к римлянам. Но и на этом еще не прекратилась Его любовь к человеку. Он продолжает доказывать свою любовь в долготерпении и сохранении воюющего против Него человека. Если наши дети непокорны нам и делают все противное нашей воле, то мы, как родители, как мы чувствуем? Он тоже очень чувствителен. Он чувствует нашу непокорность, однако терпит, заботится и зовет к себе, чтобы дать недостойному человеку вечную жизнь и навеки продемонстрировать свою любовь к нему. Но он еще докажет свою любовь, когда осудит всех грешников, не принявших его любви, прощения и спасения. Многие не умещают этого, говоря, как может Бог любви послать человека в ад. Но не забудем, что он, будучи Богом любви, является также и Богом справедливости. А любовь не делает несправедливого. И если он сказал и предупредил грешника об опасности, и если тот не покается, то Бог имеет полное право осудить непокорного и этим доказать свою справедливую божественную любовь. Его любовь и в том, что он, будучи великим святым Богом, ожидает нашей любви к Нему, призывая всех прийти к Нему и разделить все благословения Его любви к человеку. Последнее, на что мы желаем обратить наше внимание, это то, что этот истинный библейский Бог является и страшным Богом. Мы уже сказали, что Он будет судить непокорных грешников за то, что они отвергли Его так великую любовь, и это кажется не совсем совместимо с нашим понятием о любви. Но посмотрим с другой стороны. Бог, будучи всемогущим, всезнающим и премудрым, дал самые справедливые и самые совершенные законы, чтобы человек, исполняя их, жил здесь на земле и потом в вечности. И за неисполнение этих законов человек подвергает сам себя последствиям за нарушение их. Возьмите, например, законы, касающиеся нашей физической жизни. Богом установлено и вложено в наш организм, чтобы нам кушать каждый день, пить, отдыхать и так дальше, чтобы нормально жить. Все мы знаем, что если выпьем яда, то отравимся, и принимающий наркотики как раз это делает, разрушая свой организм и преждевременно умирая. То же самое делает и пьяница, вводя алкоголь в свою кровь и отравляя ее. Эти законы, которых никто не может избежать и не исполнять, если хочет благополучно жить. Все законы Божьи, подобно этому, неизменны, и Он сам, дав эти законы, связал себя ими, и не может ни изменить их, ни поправить, потому что они самые совершенные, и их невозможно поправлять. Поэтому, согласно Его обещаний об отношении человека к Его законам, Он должен будет наказать человека, нарушающего их, и поэтому сказано «страшно упасть в руки Бога живого». Все другие законы можно как-то обойти. Даже так называемые неизменные законы медян и персов Есфир с Мардохеем могли обойти, написав другие, приведшие в страх тех, кто хотел воспользоваться первыми на зло иудеям. Теперь, друзья мои, послушайте. Бог абсолютно все видит и знает о человеке. Писание и наш жизненный опыт говорят, что праведного человека на земле нет, потому что все согрешили и лишились славы Божьей. Через это все подлежат наказанию Божию за нарушение Его совершенных законов. Так что никто не избежит наказания Божия, а это наказание с вечными последствиями для человека. Но предвидя и это, Бог приготовил для человека спасение, воспользовавшись которым человек может избежать заслуженного им наказания Божия. Поэтому Бог любит вечной любовью послушных Ему и накажет вечными мучениями в аду всех непослушных Ему. Таков наш Бог. Бог Библии, и другого Бога, кроме Него, нет. Бог мой, которому я принадлежу и служу, явился и сказал, и все точно так сбылось. Все 276 душ, плывущих на этом корабле в Рим, благополучно прибыли туда, благодаря Богу апостола Павла. Кто или что является твоим Богом, дорогой друг, радиослушатель? Какое твое отношение к истинному Богу? Богу, которого нам открывает только одна книга, а именно Библия. Можешь ли ты вместе с Павлом сказать, что твой Бог может делать такие дела, как Бог Павла? Три юноши, брошенные в огненную печь царем Навуходоносором, тоже могли сказать, наш Бог, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. И от руки твоей царь избавит. Если же и не будет этого, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. Иногда Бог ведет своих верных и через огонь, и через трудности, но никогда не оставляет их одних. То же самое было с Даниилом, когда его бросили в ров львиный. И когда рано утром царь Дарий пришел ко рву и спросил Даниила: «Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» И тогда Даниил мог ответить: «Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам, и они не повредили мне, потому что я оказался перед ним чист. Да и пред тобою, царь, я не сделал преступного». Какой чудный библейский Бог! Как бы хотелось, дорогие друзья, чтобы все вы принадлежали этому Богу и служили только Ему, потому что другого и лучшего нигде найти нельзя и невозможно. Этот Бог заботится о нас здесь, творит чудеса для нас здесь, на этой земле, и сотворит это величайшее чудо, когда введет нас в радостную и счастливую вечность с Ним. Да благословит Он всех вас и да поможет вам преклониться пред этим Богом. Аминь.